Глава 7. Глубокие каналы России. Покой светлейшего наполняла музыка. Хоры русских волжанок соперничали с капеллою украинских бандуристов. Под пение молдаванских скрипок он исправил прежний проект о консерватории в Кременчуге. Центр культурной жизни на юге страны переносил в Екатеринослав, ближе к морю, где быть Академией наук и художеств. Единым росчерком выделил фразу «По соседству Польши, Греции, земель валашских и молдавских и народов иллирических множество притечет к нам юношество, которое возвратится на родину свою с неизгладимой благодарностью и привязанностью к России». Так он писал. «Все верно, все хорошо». Не оборачиваясь, светлейший через плечо передал бумагу Попову. Подписано: «Штаты иметь университетские. Хандошкина от придворной службы избавить. Беру к себе в академию с чином». «Поди к Степанчу, знай, приехал ли Сарти, и проси его». Начало 1785 года было нервным. Его открытие не предвещало ничего доброго. На Кавказе случилось землетрясение, после чего из чеченского аула Алды выехал на белой лошади шейх Мансур, объявивший себя пророком, ниспосланным на землю после ее трясения, дабы предложить всем священную войну, газават. «Имею откровение от Аллаха», — возвещал Мансур, — «истребить всех, пишущих слева направо, чтобы на этом свете оставались одни правоверные, пишущие справа налево». «Джузеппе Сарти здесь», — доложил Попов. Глава Венецианской консерватории привез Потемкину из Вены поклон от Моцарта. Потемкин давно хотел бы иметь при себе Моцарта, но пока был рад и Сарти. «Я вам поручаю свою капеллу», — сказал он композитору. «И вот вам текст канона «Господи, воззвах к тебе», который вы преобразите в торжественную ораторию». «С каким оркестром желательно вашей светлости? Воля ваша. Исполняйте хоть на кастрюльках. Но мне думается, что оркестр симфонический можно усилить звучанием рогов». Не прерывая беседы о музыке, он подписал указ об учреждении Кавказского наместничества. Следовало ожидать нападения Мансура на военно-грузинскую дорогу, и тогда Мансур пресечет сообщение Грузии с Россией. Потемкин пошевелил пальцами. «Я весь внимание», — сказал из-за спины Попов. «Сочини так. Противу мятежников выслать войска добрые, и желательно усмирить их сразу. Пророка именуй лже-пророком». Посланный на Сунжу отряд при двух пушках был наголову разбит войском шейха Мансура, горцы вырезали до 600 солдат, многих утащили в горы вместе с пушками, которые Потемкин и велел выкупить обратно за 100 рублей. «Новая нам язва», — сказал светлейший. Теперь шейх Мансур бросился на Кизляр, дабы отрезать русские пути от Азова и Астрахани, и Потемкин доложил Екатерине, что в действиях лжепророка чует опытную сильную руку. «Укажи писать Булгакову, чтобы предупредил не токмо визиря, но и посла французского Шуазеля Гуфье. В делах азиатских Россия никаких перемен не потерпит». Екатерина сообщила, что вскоре она ожидает приезда нового французского посла графа Сегюра д'Агессо. «Он тоже писатель, как и я, грешница». Никто еще в ту пору не предполагал, что война на Кавказе, возникшая в 1785 году, закончится лишь во второй половине следующего века. Один за другим отошли в небытие сначала Вольтер, а потом и Дидро. Мыслители покидали тревожный мир, когда Екатерина, уже достигнув славы, не нуждалась в их поддержке и похвалах. Теперь с ними, с мертвыми, можно и не церемониться. «Каждый век, — декларировала она, — обязательно порождает 3-4 гениев, создаваемых природою исключительно для того, чтобы они обманывали все человечество». Однако, выразив им свое монаршее презрение, императрица поступила умно, выкупив для Петербурга библиотеки Дидро и Вольтера. Франция — главный источник свободной мысли, кладезь революционных прозрений. В отношениях Франции с Россией еще до Петра I создалось ненормальное положение. Народ Франции тяготел к России, но правители Версаля не желали сближения с Россией. Екатерина подозревала: приезд графа Сегюра сулит нам нечто новое. К тому времени Россия была авторитетна на континенте. Победы Румянцева и Суворова сделали Екатерину самой модной дамой Парижа. В лавках Пале-Рояля нарасхват торговали детскими распашонками, сшитыми по выкройкам русской императрицы, сарафанами и кокошниками. В большом ходу были хвалебные или злоречивые книги о нравах русского народа. Франция лучших своих дипломатов расставила по флангам своей политики. Шуазель Гуфье обязан вредить России на берегах Босфора, а граф Сегюр на берегах Невы надеялся вовлечь Россию в дружбу с Версалем. Сегюру было всего 30 лет, он был хорош собой, языкаст и облечен личным доверием короля. По прибытии в Петербург Сегюр терпеливо выслушал прусского посла Герца, который горячо нашептал ему на ухо: «Дикая страна и дикие нравы, но самая дикая — сама императрица. Комедия вызывает у нее скуку, в трагедиях она заливается смехом, ухо ее не воспринимает очарование мелодий, но из тщеславия она окружает себя лучшими певцами мира. Она могла бы иметь изысканнейший стол в Европе, но ограничивает свои вкусы картофелем с телятиной и паршивым соленым огурцом». «В чем же секрет успехов этой женщины?» «О, — закатил Герц глаза, — она не устает твердить, что Россия — страна великая. Ее солдаты из неотесанных мужиков, подобны античным героям. Здесь все исполнены рыцарского благородства, страна их чрезвычайно богата, а русским, конечно, импонируют эти похвалы с высот престола». В посольстве граф Сегюр ознакомился с высказыванием об Екатерине своего предшественника. «Эта женщина всегда остается только женщиной». Представляя неслыханное сочетание мужества и слабостей, познаний и бездарности, твердости и небывалой решительности, какой позавидует любой мужчина. Преследуя тайные цели, Сегюр навестил шведского коллегу, барона Фридриха фон Нолькина, который великолепно сжился с Россией, взяв в жены прибалтийскую баронессу фон Монтейфель. Сегюр в разговоре с послом Швеции деликатно выразил сочувствие по случаю очередного голодания в его королевстве. «Я слышал, в провинции Скании опять не урожай». «Да, но голода никогда бы не случилось, — отвечал Нолькин, — если бы наш заносчивый король не отправлял зерно на выгонку водки, доходы от продажи которой тратятся им на увеличение флота. Русские от меня ничего не скрывают, и я сам наглядно вижу, что шведскому флоту за русским теперь не угнаться». Сегюр спросил: «Правда ли, что русское железо стало по своим качествам соперничать со знаменитым шведским?» «Увы, это так», — согласился Нолькин. «Рабочие со шведских заводов спасались от голода в России. Потемкин нарочно селил их с семьями на уральских заводах. Там они, конечно, благодарны России за ее гостеприимство и передали русским мастерам многие секреты своего производства». «Что вы скажете о новом фаворите Ермолове?» «Лишь одно. когда Екатерина еще молодая путешествовала по Волге, она как-то ночевала в имении Ермоловых, где ей понравился мальчик, сын бедных дворян. Она его угостила конфетами и сказала, что будет о нем всегда помнить. Слово свое, как видите, императрица сдержала, мальчик стал ее фаворитом. Но, смею думать, он долго не удержится. Ермолов скромен и, кажется, очень стыдится своего положения. На его месте способен удержаться только бесшабашный мерзавец».